Глава 14. О гномьих ругательствах и балах. Наблюдая в течение последних седмиц состязания в остроумии, порой весьма низкого толка, эльфийских и гномьих печатных изданий, хочется пожелать коллегам благоразумия и сдержанности, а в случае, если наши пожелания не будут услышаны, обратиться к министру печати с коротким призывом закончить цирк и разогнать клоунов. Издание «Людское слово». «Ты лошадиная задница, Вудхаус! Нет, ты лошадиный...» Тут Эбигейл произнесла слово, которое леди не могла знать ни при каких обстоятельствах. Смяла газету. «Вот, значит, ты как отомстил!» На самодвижущейся иллюстрации, будто издеваясь, продолжал самодовольно улыбаться летящий на Пегасе Натаниэль, простирая руки к небесам, откуда валилась она, Эбби, с перекошенным лицом, похожая на мешок картошки в ботинках. Художник сделал ее намеренно карикатурной, а Вудхауса — чрезмерно великолепным. Изображение сопровождалось кричащей надписью «Кандидат в придворные магии мэтр Вудхаус на высоте», а заголовок вопрошал «Леди Горни в долине Пегасов. Чистая победа?» Эбби в ярости испепелила скомканный лист и повернулась на каблуках, оглядывая, чтобы еще из обстановки можно принести в жертву бурлящим чувствам. На столе приятным бирюзовым светом замигал визор, и голос Вудхауса почти умоляюще произнес. «Горни, ответь! Ну же, киянка, включи визор! Я не имею отношения к этой публикации!» Эбби бросила на него кусок темной ткани, как будто закрыла клетку с чересчур болтливым попугаем, и вышла из кабинета. Широким шагом прошла в мастерскую, надела передник, запалила огонь в горне, размашисто заработала мехами. Пламя взметнулось, норовя выскочить на пол, но Эбби только швырнула в горн заготовку и засучила рукава. «Мэтр Вудхаус и леди Горни! Не Мэтрис! Мэтр Вудхаус на высоте, а я, значит, с нее упала!» Она с ожесточением зацепила клещами раскаленную железяку, брякнула на наковальню и врезала по ней молотком, что есть силы. Металл расплющился с жалобным звуком. «А в долине я почти поверила, что он не такой засранец, как весь их проклятый род. Не имеет отношения. Как же? Кроме нас двоих и пегасов там никого не было. Я даже стыдилась, что оставила его. Да, теперь я могу в этом признаться, ведь он так помог мне. Но теперь понятно, что он это делал для себя. И я ведь никогда не унижала его публично, как сделал он сейчас. Мы же всегда разбирались сами». Она уговаривала себя, но больше всего Эбби отчего-то хотелось заплакать. Она не понимала причины и от этого бесилась еще больше, чем от унижения и досады на проклятого эльфа. Но, разумеется, плакать не стала. «Еще чего! Не дождешься, выскочка эльфийская!» — прошипела она, сощурив глаза. Руки так и порхали над расплющенной заготовкой, а заклинания ложились, как влитые. Сегодняшний день она ждала с радостным чувством, с предвкушением заслуженной награды, ведь в этот день, третий после их возвращения, был назначен прием у Ее Величества, на котором главной героиней должна была стать она, Эбигейл Горни. Хотя почему должна была стать? Она и есть главная героиня. Она выдержала испытания, пусть без помощи Вудхауса и не справилась бы, выполнила все условия. А чтобы не чувствовать себя обязанной, поможет ему в катакомбах и отдаст долг. Горни в подачках не нуждаются. И потом перестанет с ним общаться. Никогда не скажет больше ни слова. Эбби доделала амулет в виде дубового листа, который ковала с такой горячностью, затушила горн и пошла собираться. Появление Эбигейл Горни на королевском приеме ждали с предвкушением. Вся столица знала, что одна из газет, открыто симпатизирующая эльфам и финансированию с их стороны, в утреннем выпуске опубликовала статью о первом испытании с двусмысленными комплиментами в адрес Горни, из которой всякому, умеющему читать между строк, было понятно, что никакой победы гномке не светит, и она бы никогда не справилась без неоценимой помощи сверхталантливого и сверхвеликодушного соперника. Статья вызвала гнев всего рода Горни, а особенно лэрда Флойна, который сначала пообщался со своей бусинкой, и от его утешительного рева чуть не полопались оба визора, а потом организовал месть. Редакция газеты в полном составе забаррикадировалась внутри печатного дома и оттуда взывала о защите к полицмейстеру и подписчикам с просьбой оградить их от посягательств разгневанных гномов. Те грозили штурмом взять здание, сделать подкоп и переплавить типографские машины на унитазы, если главред не согласится напечатать опровержение. На улицу вышли приверженцы вудхаусов, началась перебранка и кое-где стычки, так что конным городовым пришлось разводить толпу. Теперь противоборствующие партии переместились к ограде королевского дворца в попытке высмотреть, как помощница придворного мага направляется на прием в свою честь. В парке же, по краям дороги от домов магов ко дворцу, выстроились толпы придворных, от посудомоек до фрейлин, а также полчища журналистов, которые освещали путь Эбби вспышками. Эбигейл шествовала, высоко подняв голову и искренне жалея, что к нынешнему ее облику не пойдет боевой молот, которым можно крушить фотообскуры. Вопреки фырканью Вудхауса, Эбби умела одеваться в соответствии с обстановкой и вполне комфортно чувствовала себя и на кузне с молотом в руках, и на охоте на волколаков, измазанная кровью и желчью, и в платье, приличествующем приему у королевы. Другое дело, что на раутах и приемах Эбби бывало считанные разы, а вот в потрохах у живоглота множество. И сегодня она оделась соответствующе, отогнав дурацкое желание прийти на прием в походной одежде, чтобы белоручка, ежели он успел добраться, не подумала вдруг, что его слова ее зацепили. Потому что ни один эльф, какая бы великолепная задница и плечи у него ни были, не заставил бы ее изменять себе ради того, чтобы что-то ему доказать. На ней было чудесное белье, никому не видимое, но приносящее удовольствие. Богато отделанное кружевом платье приглушенного синего цвета облегало грудь и показывало, каким именно должно быть декольте прекрасной молодой леди. Талия оказалась тоньше, а фигура выше, каблучки туфелек стучали так задорно, что сердца встречных мужчин бились сильнее. Эбби нравилась себе любой, даже в тех редких случаях, когда приходилось примерять образы нежной леди. Гвардейцы у входа во дворец стукнули саблями в ножнах, лакеи низко поклонились, распахивая двери, и Эбби, расправив плечи, прошествовала по огромному вестибюлю до входа в парадный зал. Зазвучали фанфары, она улыбнулась, держа осанку и готовясь пройти несколько десятков ярдов под взглядами придворных и сделать реверанс королеве, а также объяснять ей, почему она без Вудхауса. Хотя их никто не обязывал быть вместе везде. Их обязали выполнять задания вдвоем и только. «Ты здесь решила обойтись без меня?» Из-за колонны от стены шагнул Натаниэль, одетый в парадный мундир магической службы в бело-золотых цветах. В нем он казался еще великолепнее и изящнее. Горни понадобились все силы и выдержка, чтобы тут же не запустить в этого гада с десяток боевых заклинаний. Или хотя бы пары язвительных эпитетов. Но этого королева точно им бы не простила, а потому она только презрительно хмыкнула, сдерживая вздох облегчения, и пошла вперед. «Я довольна тем, как вы выполнили мое поручение», — сдержанно улыбнулась правительница, снисходительно глядя на них с тронного возвышения и небрежно поглаживая веретено с шелковистыми пегасьими волосами. «Магического материала у вас теперь достаточно. Не так ли, мэтр Корнелиус?» «Да, ваше величество», — слегка поклонился магистр. «Думаю, этого запаса хватит всему нынешнему поколению магов. Наш флот дирижаблей станет самым могущественным в мире». Королева передала ему бесценный артефакт, одарив странным взглядом, и снова посмотрела на помощника магистра. «Я хочу услышать о долине Пегасов и ее обитателях подробнее, равно как и о ваших приключениях», — приказала она строго. Эбби, когда преподносила королеве веретено, ограничилась лишь коротким Ваше приказание исполнено, Ваше Величество. И теперь Натаниэль открыл было рот, собираясь начать, но не успел. Эбигейл, всегда уступавшая ему роль переговорщика и рассказчика, сделала шаг вперед и смело заговорила. Ее рассказ был не столь цветист и красочен, как если бы повествование вел Вудхаус, но описателен и связен. Эбби изложила факты, опуская незначительные детали, и умолчала о встрече с драконом. Натаниэль подумал, что поступил бы точно так же. Он слушал и то и дело поглядывал на ровную спину Горни, на красные волосы, поднятые в замысловатую прическу. Сегодня Эбби была восхитительна, но Над вдруг понял, что она куда больше нравится ему в магической мантии или в походной одежде, потому что настоящая она именно когда занята делом, а не самоукрашением. И в очередной раз он пожалел, что не промолчал тогда на месте аварии. Закончила Горни пожеланиями здоровья и благополучия королеве от вожака пегасов Эйо. Он также передал вашему величеству амулет. По словам вожака, он дарует здоровье и долголетие, дает обладателю красивый голос и белоснежные зубы. Королева выдержанно улыбнулась. В рядах придворных послышались смешки, но Мирей строго глянула туда. «Для пегасов это ценные качества», — гномка изящно пожала плечами. Мирей властно протянула руку, и Горни аккуратно опустила в ее ладонь амулет. «Так это же лошадиный зуб!» — королева держала его двумя пальцами, разглядывая. «Так и есть!» — Над не упустил шанс оставить за собой последнее слово. «Это священный зуб их первопредка!» Королева вопросительно посмотрела на магистра. Корнелиус улыбнулся. «Я слышал об этом, Ваше Величество. Зубы первопредка — действительно большая диковинка и драгоценность этого славного народа. Что же, мои верные маги, благодарю вас. Мэтрис Горни, ваше задание засчитано. Благородные леди и лэрды, мы с магистром Корнелиусом откроем бал». И Ее Величество грациозно встало. Магистр подал ей руку и улыбнулся так, что она на секунду удивленно засмотрелась на него. Раздались нежные звуки музыки, и магистр с королевой поплыли по зале. И смотрелись они так гармонично, так трепетно прижимал маг к себе правительницу, так лукаво поблескивала она клыками, что в головах самых внимательных придворных забрезжили некие подозрения. Эбби торопливо отошла в сторону, к родным. Отец сиял, как раскаленная заготовка, а мама выглядела счастливой. «Ты молодец, бусинка!» Папа Горни обнял ее и закружил. «Настоящая дочь нашего народа! Ничего нам ни почем, ни высота, ни какие-то лошади, хоть и крылатые. Смелость, напор, острый ум! Я таки горжусь тобой, черь! Этот линялый эльфийчик ответит за клевету в газетах. И скоро, клянусь, первым молотом. Твоя дочь ничего бы не смогла без моего сына!» Голос Тригвиэля Вудхауса сочился высокомерием и насмешкой. «Это он сегодня должен был быть триумфатором, а не эта леди!» С презрением бросил он. Горни, по ходу этой короткой речи, все больше походил на быка, которому скотник тычет зад вилами. Леди Агнес аккуратно положила ладонь на локоть мужа и кашлянула. Потом кашлянула посильнее и нажала каблучком на носок его сапога. «Дорогой, успокойся. Королева смотрит в нашу сторону». Вряд ли это остановило бы разъяренного гнома, но тут вмешался Вудхаус-младший. «Отец, ты не прав». И, глядя на изумленно задравшего брови родителя, добавил уже тише. «Прости, отец, но ты сам говорил, что эльфы никогда не приписывают себе лишнего. Мы сами можем добыть себе славу». «Это так», — смягчившись, кивнул Лерт Вудхаус. «Я рад, что ты помнишь мои слова, сын». «Эбигейл честно выполнила задание», — продолжил Натаниэль. «Сама, а я был лишь помощником». Он повернулся к Эбби. «Я не давал никакой информации газетчикам, клянусь». И Нат опять посмотрел на Лерда Вудхауса, на этот раз в упор. «Потому что предпочитаю честную победу, но оказалось, что кто-то уже после нашего отъезда приезжал в долину и общался с пегасами, несмотря на то, что королева запретила родне вмешиваться в наш спор». Вудхаус-старший неодобрительно скривил губы, хмыкнул и отвел взгляд. «Не я один посылал туда гонцов», — пробормотал он. «Ничего не хочешь сказать, Горни?» «Не понимаю, о чем ты. Главное, что моя девочка прекрасно справилась и без всяких ушастых», — прогремел папа Горни, ухитрившись одновременно стыдливо сверкнуть глазами в сторону Эбби и осторожно поглядеть в сторону Ее Величества. «Нет, папа», — вмешалась Эбигейл, в эту минуту решившая, что ни за что не уступит Натаниэлю в честности и благородстве. «Вудхаус на самом деле помог мне там, в долине. Очень помог. Ты же знаешь, как я боюсь лошадей и высоты, но благодаря его помощи я смогла пройти испытание полетом и излечиться». Вудхаус-старший удовлетворенно и высокомерно сложил когтистые ладони на груди. Лэрд Флоин яростно пожевал губами, покосился на Вудхауса-младшего, теребя бороду. «Никогда не думал, что буду должен Вудхаусу, но никто не скажет, что горни не умеют отдавать долги», — взревел он, хлопнул Натаниэля по плечу. «Пусть мой язык готов отсохнуть, эльфёныш, но я это скажу. Спасибо». «Нам не нужны благодарности, горни», — брюзгливо вмешался Вудхаус-старший. «А я не с тобой разговариваю, Триги», — взъярился лэрд Флоин. «Мало ли, что там тебе не нужно». Вокруг образовалась пустота, ибо никто не хотел попасть под гнев королевы из-за спора семейств. Леди Эленор тихо подошла и положила руку на плечо сыну, поддерживая и гордясь. Потом коснулась прямой, как доска, спины мужа, успокаивая. Вся компания выглядела как дуэлянты перед банальной дракой, и тут королева, выглянув из-за плеча магистра, властно позвала, перекрывая оркестр. «Кажется, вы выказываете мне неуважение, отказываясь танцевать. Горни, Вудхаус?» «Разумеется, нет, ваше величество», — с изяществом поклонился Тригвель. «Готов отдать долг, моя королева», — щелкнул каблуками Флоин. «Ну так танцуйте немедленно!» Мирей царственно повела рукой и вновь коснулась плеча Корнелиуса. Увы, супруги на балу никак не могли танцевать друг с другом первый танец. Это было бы еще хуже, чем не танцевать совсем. А потому лэрд Вудхаус поклонился леди Горни, а лэрд Горни предложил руку леди Вудхаус. Пары присоединились к танцующим, от удивления не попадавшим в такт и налетавшим друг на друга. Нат и Эбби остались стоять, с обалдением наблюдая за неслыханным событием. «А вы что же?» — вдруг снова прогремел голос королевы. «Да, ваше величество», — покорно пробормотал Натаниэль. «Мы уже, ваше величество», — согласилась Эбби поспешно. Эльф положил руку гномке на талию, та элегантно опустила ладонь на его плечо, и они заскользили по паркету, похожие на парус и ветер. «Вы вполне сносно танцуете. Для гномки, конечно», — выдавил из себя лэрд Вудхаус, понуждаемый правилами этикета, предписывающего дамам и кавалерам во время танца вести приятные беседы. Леди Агнес оскорбилась, хотя Вудхаус-старший был уверен, что сказал даме комплимент. «Увы, лэрд Тригвель, не могу ответить вам тем же. Вы танцуете плохо, даже для гнома». Тон леди Горни был безукоризненно вежливым. В подтверждение ее слов багровый лэрд Вудхаус, видимо, подавившийся остроумным ответом, наступил ей на ногу. Это случилось с высоким лэрдом впервые за его долгую жизнь. Взгляд леди Агнес был очень выразительным. «А вот ваш сын двигается неплохо, и Эбигейл прекрасно ведет его в танцы». Гости Ее Величества, умирая от любопытства, тщетно пытались догадаться о причине, по которой лэрд Вудхаус так выпучивает глаза, и косились на довольно похохатывающего лэрда Горни. Тот, напротив, сходу обезоружил леди Эленор извинением. «Прошу прощения у прекрасной леди, плясать я не мастак, моя помпушечка вечно меня медведем называет, но что есть, то есть, плохой танцор, хороший отец». И громоподобно захохотал собственной шутки. Протянула леди Вудхаус, лихорадочно соображая, что бы такого уместного сказать. «О! Гляньте-таки, гляньте, как моя бусинка вензеля выписывает! Красавица, как есть в натуре! Звени, моя наковальня!» И в приливе восторга он так лихо закружил партнершу, что по залу прошла воздушная волна, смывшая танцующих к стенам зала. Эбигейл и Натаниэль танцевали без таких страстей и потрясений. Просто двигались на неспешных волнах музыки, поворачиваясь, когда нужно, в танцевальных фигурах. Эбби вдруг поняла, что была очень напряжена с того самого дня, как уехала одна в долину Пегасов. А теперь все плохое осталось позади. Она действительно прошла это демоново испытание лошадьми и полетами. Жива, здорова и даже избавилась от своих страхов. Королева ею довольна, родители счастливы. И совесть перестала мучить из-за белоручки. А потому она расслабилась и начала получать удовольствие от бала. Натаниэль, напротив, чувствовал, что ему не по себе. И вовсе не из-за пышных форм соперницы, которые он наконец-то мог ощупать без ущерба для организма. «Поздравляю, Шпилька», — сказал он отстраненно, чтобы скрыть нервозность. «Считай, ключ от кабинета мэтра Корнелиуса у тебя в шатлене». «Ты сдаешься, белоручка?» — фыркнула она недоуменно. «Горни», — ответил он с иронией, — «ты была на всех наших практиках с нежитью. Знаешь, как она на меня действует, и амулеты не помогают». Эбби кивнула. Она действительно видела, как Ната при появлении у мертвей ближе, чем в 20 шагах, начинала вести, словно пьяного, и он впадал в полуобморочное состояние. Правда, в большей части случаев он успевал уничтожить всех тварей на подходе, издалека, боевыми заклинаниями. А если не получалось, то приходилось использовать родовое кольцо-амулет, переносящее его в безопасное место. «Ты всегда сможешь использовать кольцо», — напомнила она. «Если бы я не знала, что оно у тебя есть, я бы никогда не подставила тебя под смертельную опасность, Вудхаус». «Но задание я тогда не выполню», — Инат развернулся и закружил ее вокруг себя. Когда фигура закончилась, и они снова поплыли по залу лицом к лицу, Эбби проворчала. «Волнуешься, как заливка в опалубке. Ты же там не один будешь. Ты помог мне, я помогу тебе. Или ты, может, считаешь, я опять сбегу? Нет, не думай, белоручка. Я тебя там одного не брошу. Слово горни». «Ну, от боевой горни вся нежить разбежится», — улыбнулся он. «А тебе останется только прятаться за моим плечом». Горни не выдержала, тоже улыбнулась. «Значит, все решится на дуэли?» — поинтересовался Нат тихо, глядя ей в глаза. «Точно. И тут уж я тебе не уступлю», — прошептала она, не отводя взгляд. «Договорились, кувалдочка», — ответил он, склоняясь ближе. Тут музыка закончилась, а они обнаружили, что стоят посреди зала, а все, включая родню, смотрят на них, как на белого элефанта. Отцы семейств, вернувшие партнерш на нейтральную полосу, выглядели настороженно и, на удивление, единодушно. Вудхаус-старший словно хлебнул кислого вина, а папа Горни хмуро теребил бороду. Леди Агнес и леди Эленор поспешно развели мужей на несколько шагов друг от друга и начали что-то говорить им. Эбби и Нат переглянулись и с первыми тактами новой мелодии продолжили танцевать. Но теперь они старательно смотрели по сторонам, а, встречаясь взглядами, запинались и снова отворачивались. «Я забыл сказать тебе что-то важное», — сказал Натаниэль через пару минут. «Приношу вам свои извинения, леди Эбигейл. Я тогда в горах повел себя по-свински. Ты — это ты, с твоим темпераментом, ворчанием, гномскими ругательствами, а еще смелостью, упрямством, готовностью защищать свое. Хоть наше семейство и враждуют, я вовсе не хотел бы, чтобы ты была другой Горни». Горни посмотрела на эльфа с подозрением. Уж не смеется ли? Но нет, Нат был на удивление серьезен и даже немного торжественен. И она вдруг смутилась. «Пустой, лорд Натаниэль. Я уже все забыла. И...» — добавила она, чувствуя, как жарко становится щекам. «Я бы тоже не хотела, чтобы ты был другим. В конце концов, я должна надрать задницу достойному сопернику!» — фыркнула она, и Вудхаус рассмеялся. Они бы в забытии протанцевали и третий танец, и тогда бы слухов о помолвке было бы не избежать. Но тут бдительные мамы, стараясь не привлекать внимания супругов, начали делать страшные глаза и пассы, заставившие магов очнуться наконец. Правда, главы семейств были так задумчивы и так пристально наблюдали за детьми, что действий супруг просто не заметили. Натаниэль, как и положено кавалеру, отбуксировал Эбби к маменьке и папеньке взглядом, уже нашинковавшим его на котлеты, поклонился и сбежал в курительную, дабы избежать новых пыток.